Я предпочитаю какое-то иное чувство родства с персонажем. Не крохоборческое, а кровное. Я предпочитаю, чтобы актер лишился множества даже очень полезных подробностей, но чтобы почувствовал, что это именно он умер в Скулянах, а не его прадед. Разумеется, идеально было бы соединение одного метода с другим, но о таком соединении я даже и не мечтаю. Пожалуй, приходится выбирать между одним методом и другим. Кстати сказать, Катаев удерживает рассказ о прадеде, как о самом себе, только на протяжении 2-3 страниц, а затем начинает закавычивать, видимо, слегка переделанные строчки дневника прадеда, а сам остается лишь комментатором. Не так-то, видно, просто на долгое время абсолютно художественно сливаться даже с собственным родственником. У Шпигельского в 4-м акте есть большой монолог, обращенный к немолодой женщине, которую он просит выйти за него замуж. Это очень откровенный монолог. Шпигельский рассказывает тут такие вещи, какие не так уж часто рассказывают о себе люди. Вернее, быть откровенным в подобном духе свойственно людям только определенного типа. Людям, в общем-то, гадким, у которых всегда есть разница между тем, какие они на самом деле, и тем, как они стараются выглядеть в глазах других. Это противоречие всегда отягощает их души, и они, как это часто бывает у героев Достоевского, ищут собеседника, которому внезапно и бурно можно было бы исповедаться. Их исповедь похожа на неожиданно вырвавшийся из баллончика газ. Все это, разумеется, можно актерски остроумно изобразить, талантливо воспроизвести, оттеняя всю пакостность такого извержения. Однако даже и в этом случае для меня дороже ощущение кровного родства с героем, когда его искренность, чуждая тебе, каким-то странным образом сливается с твоей искренностью, и уже становится трудно понять, где я, где он. Разумеется, такое излияние героя может быть чуждым мне как человеку, но моя профессия, вернее, подлинное владение ею, если оно, конечно, есть, позволяет мне сделать какую-то внутреннюю хитрую перестановку. И вот уже именно я изливаюсь в этом монологе, хотя это и Шпигельский. Я убежден, что познавательная ценность для зрителя такого художественного метода куда более значительна, чем любого другого. Я взял для примера Шпигельского, когда же речь пойдет о Наталье Петровне или Верочке, или даже Ракитине, то все окажется еще очевиднее. Ибо сами эти люди роднее. У них, да и у Шпигельского, сегодняшние, а не какие-то там прошлые радости, страсти и переживания. И платье или шляпка тургеневского времени не должны препятствовать проявлению этого сегодняшнего. Кто правнук и кто прадед? Я превратился в него, а он в меня. И оба мы стали некоторым единым существом. Наше общее бытие совершалось по новым, еще не открытым, неведомым законам. Как будто многосерийный телефильм – это что-то, что дает право на отсутствие цельности. Будто здесь возможно все, что угодно, несвязанность, плохие съемки, случайности, скверный монтаж, много лишнего. Но зато несколько серий, видимость большой повести. Получается растянуто, а информация малюсенькая. Технически слабо, часто даже несинхронно. Вероятно, кинематографисты смотрят презрительно на все это. Ведь в лучших фильмах степень цельности мыслей и формы огромна. А здесь паузы затянуты из-за плохого монтажа. Под музыку Вводятся абсолютно ненужные натурные съемки.